Глава 25. Дура и юродивый. Когда судьба открывает одну дверь, второй она непременно прищемляет тебе пальцы. Именно это крутилось у меня в голове, когда я неслась вслед за Арчи по Вестминстерскому дворцу. Содрогнулись петли массивных деревянных дверей, Арчи вылетел на булыжники двора и отстала всего на пару шагов. «Я не идиотка, Арчи, нет, я могу закоротить проводки в машине, чтобы она завелась, растолковать сонет и прочесть Беовульф на староанглийском. Но Джереми все равно меня надул. Десяток эврик расцвело у меня в мозгу. Господи, этот выблядок и наркотики с порнухой тебе подбросил, да?» В ту минуту мне стали понятны две вещи. Первое. Я лишила какую-то удаленную бедную деревню поселковой дурочки. Второе. Работу журналиста-расследователя я не получу никогда. А я ему верила. Как можно быть такой наивной? Прости меня, Арчи, ради бога. Поздно извиняться, чувак. Меня поразила холодная жестокость его голоса. «У тебя разве не осталось никаких чувств ко мне?» — спросила я осторожно. «Похоже, нет». «Только потому, что ты их не видишь, не означает, что их нет». Мое сердце спроектировало китайское авиаконструкторское бюро «Нанчан». Это секретное сердце, но толку-то. Ты так влюблена в свою любовь к Мерлину, что это в твоем сердце не осталось места ни для кого больше. «В смысле?» — опешила я. «Да тебе нужны 12 ступеней программы освобождения от Мерлина зависимости. Ты не желаешь, чтобы Мерлин стал мужчиной, потому что ребенок-инвалид — это дипломатический иммунитет к любым человеческим делам, типа общения с друзьями, построения планов на будущее и влюбленности». «Это неправда, я Мерлину желаю независимости». Порыв ветра из-за угла стукнулся в окна, витражи задребезжали. «Херня, Лу, это ж прививка от незаменимости, оно тебе надо». Его внезапное ожесточение пришпилило меня к стене. «Давай на чистоту. Признайся, ты получаешь некоторое мрачное удовольствие от собственной жертвенности. И знаешь что? Сдается мне, тебе он нужен больше, чем ты ему». Он строчил словами, как из пулемета. «Ты не даешь ему вылететь из гнезда, потому что он и есть твоя жизнь, твоя личность. Ты сама тянешь его назад. Мерлин не инвалид, он твой костыль». Блямкнули струны сердца. Я себя чувствовала роялем, который спустили с лестницы. Весь этот мелодраматический вечер, одно клише поверх другого, ну какое там клише, это моя жизнь. Арчи удалялся по истертым каменным ступеням к полицейским заграждениям на Парламент-сквер. Я ринулась за ним и схватила за руку. Я — земное притяжение, которое не дает Мерлину улететь в атмосферу. Арчи развернулся ко мне. «Ты не желаешь принять его таким, какой он есть? Какого хрена тебе всех надо менять?» Пухлые губы Арчи вытянулись в нитку. Тон его был безжалостен, как пустынные просторы его родины. «У пацана нет ни Аспергера, ни аутизма. У него синдром Мерлина. Это тебе надо меняться, принять его, какой он есть. Мерлин, может, и юродивый, а вот ты дура». Арчи долго всматривался в меня, словно запоминая мои черты. А потом зашагал прочь мимо турникетов полиции к метро Вестминстер. Был бы закат, он бы растворился в нем, но его окружила толпа уличных танцоров Морриса, что выделывались на углу. Позади меня материализовался Мерлин в наушниках. Из них сочились приглушенные тыц-тыц-тыц, пресекая любые попытки разговаривать. Я взяла его за руку, и мы выбрались за оцепление к зеву станции Вестминстер. Пассажиры кашляли и чихали самым заразным образом. Я прижимала сына к себе, оберегая его от инфекции. Когда по дороге домой телефон подцепил сеть, на автоответчике болталось 3 журналистских запроса на интервью и десяток СМС от Джереми. Он умолял сказать, как ему загладить свою вину. «Спроси себя, что бы сделал Гитлер», — написала я в ответ. Первой к моему порогу прибыла Фиби. «Как ты?» «Больно». «Однако, знаешь, не хуже штатной ампутации ноги без наркоза», — ответила я, стремительно обрастая броней сарказма и деланной веселости. Мама приехала на такси и за первые полчаса произнесла всего-навсего 362 тысячи версий лекции на тему «Я тебе говорила». Разразилась домашняя буря, мама винила Фиби в том, что та поддержала мое воссоединение с Джереми, а сестра винила маму в том, что та бросила нас в такой нищете, что даже Джереми стал выходом из ситуации. «Вот незадача ты, Фиби, тебе просто больше не на кого повесить всех собак», — защищалась мама. «Да, мы живем в обвинительной культуре, кто тут виноват», — парировала сестра. «Нет, такую беседу в капсулу времени запечатывать не стоит». Я себя ощущала сплошной открытой раной. Меня, как ни странно, захлестывала тоска по дому, хоть я и была дома. Когда Мерлин сыпался по лестнице и впрыгнул в это наэлектризованное пространство, я поняла, что нужно сделать. Сознание чудесно прояснилось. Внутри я варилась заживо, но не было ни слез, ни боли в груди, ни всепоглощающей ярости. Я лишь попросила обеих уйти. Открыла дверь и смотрела на уличный неон, отраженный в залитом дождем асфальте. «Уходите сейчас же!» К моему глубокому удовлетворению жест сильно впечатлил обеих. Когда они в конце концов неохотно отбыли, я прижала Мерлина к себе и расцеловала его леденцово-золотые кудри. «Отныне будем только мы с тобой, Мерлин», — уверила его я. Но сын оттолкнул меня. «Я не маменькин сынок. Не хочу я каждый день разговаривать только с тобой. Это для малышни. Я не малыш», — он ошпаривал меня взглядом. «Не буду я роботом, не буду идти на поводу общества и делать, чего от меня ждут люди вокруг. Тебе одного и надо — держать меня тут и вырастить из меня первоклассного приживальщика», — бросил он со внезапной свирепостью. «Ладно, Мерлин, хочешь независимости? Давай-ка потренируемся. Налей мне чаю, а?» И я в изнеможении плюхнулась на кухонный стул. «Почему это я должен?» «Что?» — остолбенев переспросила я. «А почему нет? Ты что, забыл, сколько миллионов раз я для тебя всякое делала?» «Да, но сегодня ты для меня ничего не сделала». Я уставилась на него, потрясенная такой логикой. «А еду кто готовил? А в школы тебя кто возил? А друзей тебя кто заводил? А сколько праздников я тебе устроила? А мужчины, от которых я отказалась ради тебя?» Мерлиновы промашки напирали друг на друга, как пункты в списке продуктов. Я вдумывалась в свою порушенную жизнь, и во мне прорастала горечь. Я чувствовала, как она впивается мне в стопы и тянется вверх, к сердцу, оплетает его так туго, что лицо превращается в маску ярости. Несправедливость моей участи, непосильность ноши, потеря чудесного ребенка, какого я могла бы иметь, одиночество грядущих лет, все это тайфуном вздыбилось надо мной и обрушилось на мою голову. «Зачем тебе все время надо менять людей, мам? Арчи сказала мне, что ты не умеешь принимать людей такими, какие они есть. Если б ты была животным, то дятлом, или петухом, или осой». Его голос разъедал меня, как кислота. «Мерлин, тебе пора начать думать, прежде чем говорить». «Думания переоценивают. Я не гений», — объявил он с тихой ясностью. «Все вокруг ожидают, что я буду гений, но я не гений». Еще немного, я взорвусь, как перегоревшая лампочка. Я хотела выкрикнуть: «Да не хочу я, чтобы ты был гением. Я хочу, чтобы ты был нормальным. За что мне ненормальный сын?» Слова эти висели на кончике языка, а я их проглотила, пообещав себе, что не скажу их. «Я хочу одного, чтобы ты был счастлив, Мерлин». «Не буду я счастлив никогда», — крикнул он. «Я не виноват, ты меня сотворила. Зачем ты сделала меня таким?» Нота страдания в его голосе сдетонировала что-то в моей голове. «Я знаю, что это не твоя вина, но и не моя тоже. Оплатить приходится мне, остаток дней моих». Непривычный к такому тону, Мерлин сжался и отпрянул от меня. «Тебе, кажется, нужен разговорный доктор. А может, это маразм? Возраст портит людям характер. Так или иначе, терапия тебе явно показана». Тело мне свело, и по спине вверх побежали холодные волны. Сказанное Мерлином стало последней каплей. «Это с чего же? И почему ты думаешь, что терапия нужна мне? Может, потому что я затюкана до предела? Потому что мне одиноко? Потому что меня все задолбало? И те самые бездумные слова, в которые я не вкладывала смысла, о которых буду жалеть до конца дней, вырвались у меня изо рта. Ты всю жизнь меня испортил. Лучше бы я тебя никогда не рожала. Ну почему ты не можешь быть нормальным?»